Ум и знание кармана не ломят. 23 марта 2008 года. Уже не одно десятилетие overqualified, избыточно квалифицированный специалист, имеет меньше, нежели underqualified, недостаточно квалифицированный кандидат, шансы занять вакансию в большинстве американских фирм. В самом деле, неумелого можно доучить до нужного уровня. От чрезмерных же познаний никак не избавиться. Как сказано в советском анекдоте, бороду сбрить я могу, а умище-то куда девать? Царь Соломон Давыдович в книге «Проповедник» отметил: «Во многой мудрости много и печали, и умножающий познание умножает скорбь. Человек, чьи силы и познания очевидно превосходят требования занимаемой должности, испытывает немалые трудности в поисках приложения своих способностей». Конечно, некоторые пути расходования чрезмерных возможностей общественно канонизированы. Американцы тратят немало денег и времени на собственноручное доведение своих жилищ не то что до уровня «не хуже, чем у джонсов», а до степени «пусть джонсы от зависти удавятся». Советские интеллигенты месяцами пропадали в горах и лесах, пели под гитару до хрипоты. Я лет 20 играю в команде спортивного «Что, где, когда», пока лучший по общему числу побед в турнирах разных рангов, кроме разве что чемпионата мира, с прославленными бардами. Теплофизик и программист Борис Оскарович Бурда, увы, уже ушел из большого спорта. Его собственные игровые и кулинарные телепроекты зачастую мешают ездить на турниры. Роман Григорьевич Морозовский, инженер-электромонтажник, судья республиканской категории по спортивному туризму. Ирина Борисовна Морозовская параллельно с инженерной работой освоила психологию, уже много лет признана одним из крупнейших в былом Союзе специалистов по эриксоновской недирективной терапии, а заодно ведет тренинги по повышению успешности профессионалов, включая бизнесменов. Татьяна Валентиновна Луговская – юрист, журналист, киносценарист. Да и я сам не вполне безуспешно совмещаю интеллектуальные игры и с былым системным программированием для разных архитектур, и с нынешними политическими консультациями, да и статьи писать успеваю. Пока у человека хватает сил, точки их приложения всегда можно найти. К сожалению, многие управленцы и работодатели искренне считают каждую минуту, потраченную подчиненным на себя, украденной лично у них, даже если сами они эту минуту никоим образом не могут использовать. А менеджеры вдобавок опасаются, вдруг сотрудник окажется столь умелым, что его сочтут достойным служебного повышения на место этого самого менеджера. Даже если для эффективной работы желательно чему-то доучить работника, многие опасаются. Вдруг он, обретя дополнительные возможности за счет работодателя, предпочтет искать их приложение на новом месте. Обидно терять свой персонал за свои же деньги. Америка уже чуть ли не век считается первопроходцем большинства неясностей прогресса. К сожалению, ей зачастую подражают не столько на изысканных ею торных путях, сколько на бесчисленных зигзагах и тупиках, посещенных ею в процессе изысканий. В частности, сформированное американскими управленцами отношение к избытку знаний, умений и навыков постепенно распространилось по большей части Западной Европы, а теперь охватывает и нас, со всеми вытекающими из этого организационными последствиями. Вроде Болонского процесса, превращающего значительную часть выпускников вузов в ремесленников, способных только следовать готовым рецептам, но не знающим ключевых закономерностей, из которых эти и многие другие рецепты можно по мере надобности выводить внятными и чаще всего сравнительно простыми методами. А ведь американская система образования уже давно доказала, что по многим ключевым пунктам уступает германской, принятой в частности у нас, традиции. Самое очевидное свидетельство ее несовершенства – постоянный импорт Соединенными Государствами Америки специалистов, подготовленных во всех остальных уголках обитаемого мира. Да и в заокеанских вузах приезжие студенты учатся в среднем куда прилежнее и успешнее, нежели уроженцы и выпускники средней школы самой сверхдержавы. Идеальной просветительной методики пока нет и в обозримом будущем не предвидится. Стремление учить всех эффективно, с удовольствием, напоминает классический анекдот. Делаем быстро, хорошо, дешево, любые две опции на выбор. Но все же в современных условиях, когда каждодневные перемены принуждают столь же каждодневно осваивать нечто новое, вполне очевидны преимущества фундаментальной, систематической подготовки перед натаскиванием по набору случайно выбранных ремесленных рецептур. Нынешнюю популярность американских образовательных концепций невозможно объяснить ничем, кроме нежелания управленцев, и хозяйственных, и политических, иметь дело с умными управляемыми. Неужто экономика и впрямь движется лучше, когда в нее впряжены ослы? Великий советский математик, творец множества новаторских компьютерных архитектур, создатель Института кибернетики Академии наук Украинской ССР, академик Виктор Михайлович Глушков, по ходу разработки теории управления экономикой установил: избежать лавинообразного нарастания последствий любой хозяйственной случайности можно только если в каждом производственном звене по меньшей мере 1/3 возможностей не используется при нормальном ходе событий, а служит исключительно страховым резервом. В ту пору Глушков руководил созданием ОГАС – Общегосударственной автоматизированной системы управления народным хозяйством СССР. Коммунистическое руководство страны, столкнувшись еще в начале 1950-х с нарастающими сбоями централизованного руководства, надеялось поднять его эффективность, переложив часть трудностей на технику. Поэтому Глушков был наделен немалыми полномочиями. Естественно, на его запрос об уровне производственных резервов Госплан ответил немедленно. При разработке государственных планов используется 49/50 расчетных мощностей, а 1/50 остается в распоряжении предприятий. Точнее, в распоряжении министерств. Те в один голос сообщили Глушкову: ресурсы, не использованные Госпланом, тут же нагружаются дополнительными заданиями, дабы компенсировать неизбежные нестыковки плана, спущенного сверху. Громадное расхождение теоретического расчета с практикой изрядно удивило академика. Нашу экономику хотя и лихорадило, но все же несравненно меньше, чем следовало бы при столь полном отсутствии страховки. Он использовал свои полномочия для организации негласного обследования предприятий. Оказалось, ни один грамотный управленец не скрывает от вышестоящего начальства менее 1/2 возможности руководимого им участка. То есть сверхнеобходимого резервировалось и не использовалось вообще без всякого толку. По меньшей мере 1/6 мощностей советского народного хозяйства. Заметьте, Глушков, как и надлежит математику, решал задачу в общем виде. Он не уточнял, какие производственные звенья должны располагать резервом производительности. Следовательно, его открытие можно без особого сомнения распространить до наинизшего звена, отдельного человека. Страховая роль запаса знаний и опыта прекрасно проявилась в нашу эпоху бурного реформирования. Советские граждане, казалось бы, отученные от большинства проявлений инициативы, успешно освоили многие направления деятельности, ранее не востребованные или даже прямо запрещенные. А уж приспособление к изменившимся условиям на привычных рабочих местах и подавно произошло для большинства без явно выраженных усилий. Великий австрийский экономист Йозеф Шумпетер показал: на стабильном рынке при свободной конкуренции норма прибыли стремится к нулю. Заметную выгоду можно получить только в инновационном процессе. Понятно, любые перемены в работе требуют дополнительной, невостребованной доселе квалификации персонала. Не экономьте на профессионализме, ни своем собственном, ни своих подчиненных. и неизбежные дополнительные расходы обернутся выгодами, заведомо недостижимыми для работающих по принципу, высмеянному еще в пьесе Александра Гельмана «Протокол одного заседания», более известной по экранизации «Премия». «Я перед главком отчитываюсь за каждый квартал в отдельности, а не за всю жизнь в целом», —